Часть 18. И вот, столкнувшись лицом к лицу с суровой действительностью, Тропикалиск разлетелся на куски точно так же, как и я при первой попытке слопать прекрасную принцессу. Стою и чувствую нечто невообразимое. Смерть верного раба означала то, что выращивать, пестовать принцессу было бессмысленно. Это не возымело никакого эффекта. Приукрашивание и прочее – всё бестолку. Что пользы изменять наружность барышни? Выдумывай сама дева о себе невесть что или не выдумывай, притворяйся али нет, подделывай манеру речи, яркости образа добавляй, облачайся иначе или руками пищу бери, а всё одно. Принцесса Ацерола плохим человеком казаться не стала ни на йоту. Прекрасная принцесса всё так же прекрасна. Во всех своих проявлениях. Коли вдуматься, так выходит, будто Тропикалиск от моих рук и умер. И смерть его видится бессмысленной. Напрасный. Вот потому и сожру его. Я ем тех, кого убиваю. Ежели кого убиваю, то я его ем. Моё правило. Плоть Тропикалиска, всю изорванную, изрубленную абы как кусками, видно, что раб недюжинные усилия приложил. Едва ли съедобный назовёшь. Хотя меня это ни в коей мере не отталкивало. Восхитительный или отвратный вкус – не суть. Жрать, жрать, жрать, жрать! Чавк, чавк, чавк, чавк. Хром, хром, хром, хром. Хлюп, хлюп, хлюп, хлюп. Глоть, глоть, глоть, глоть. Я грызу, жую, проглатываю, перевариваю Тропикалиска. Всё до косточек обсасываю, чтоб ни капельки крови не оставить. До конца съем. И не важно, что первой моей трапезой, а после долгого поста, должна была сделаться принцесса Ацерола. Вымаливать прощение у Тропикалиска или же молиться перед едой, вознося хвалу Творцу, я не стану. Взамен лишь расстараюсь, чтоб смерть раба моего не была напрасной. Пищевая цепь. Тропикалиск Home Away в Dog Strings и Дистопия Виртуоза Суицид Мастер. Отныне наши жизни сплетены в одну цепь. Связанные, единые, жить будем ныне и присно. Принцесса Ацерола и глаз оторвать не могла от того зрелища. Глядите, владыка трапезничает. Слугу подъедает. Но во взгляде барышни не сквозило отвращение или презрение, а ведь могло б. Так-то пожрать пришлось сородича, а не какую-то там людишку. И уж не просто сородича, а раба моего, кровь от крови. Принцесса глядела на меня и глядела, а в глазах её ясных и честных застыло сильное чувство. В бронзовом и серебряном. Даже моргать барышня позабыла. Знать не знаю, что за чувство переполняло её, но взгляд барышни резал не хуже ножа. «Чего это ты на меня так таращишься? Прям неловко есть даже. Принцесса, не могла бы ты глядеть в другую сторону?» «Нет, я милости прошу. Дозвольте мне посмотреть, как вы съедите сего господина». «Ну, хозяин-барин». «С чего бы такая просьба?» Даже задумываться не хотелось. Первым делом надобно употребить в пищу Тропикалиска. Всего до последнего кусочка. Тот, видите ли, по покоям ошмётками разлетелся. Поспешать надобно, покуда останки не рассыпались в прах. Переварить слугу прежде, чем плоть исчезнет. Иначе говоря, поглотив господина, вы наделите его смерть смыслом? Господина, которого, к несчастью, погубила я, молвила принцесса Ацерола, будто бы ни к кому не обращаясь. Аль не тебе сказано было? Не ты погубила, а я. Потому и сижу, вот ем. Вот и вся недолго. Хотя мне без разницы. Думай, как хочешь. Раз уж тебе легче на душе от таких мыслей. Помилуйте. Я вовсе не хотела попрать ваши чувства и вмешиваться в ваши отношения с покойным господином. Просто несколько завидно становится, с какой лёгкостью вы смерть близкого приняли. Переварили. Да я не просто перевариваю, а в тело и сердце впускаю. В своё нутро. Сколько же... Сколько напрасно убиенных... неупокоенных горами высятся там, где ступала моя нога. Велико так, что невообразимо. А сколько греха взяла я на душу. Чай нечему тут завидовать-то. На медне вот в коридоре харчи твои нечаянно разлетелись. Эх, сколько сил на ветер. Ещё взгрустнулась тогда. А вот хоть и жаль харчей было, да не годятся они мне в пищу-то. Так уж и пришлось смириться. Пропали харчи, и кое смысл был готовить. Напрасно. «Сама понимаешь, я ж не человек, чудовище!» Таков итог услыхала барышня, хоть в речи моей не было ни воодушевления, ни утешения. В конце концов, дело-то в разности привычек в еде». «Разности привычек в еде», — повторила за мной принцесса. «Хотите сказать, что так же, как вы сейчас господина, так и я тогда должна была употребить ту еду, которая на полу оказалась?» «Ха-ха! Ты гляди, всё близко к сердцу принимает. Хоть и рот набит был, а удержаться от смеху нельзя. Болтать не смей о том, что и учинить не можешь. Говорено же было, и не раз. Мои привычки лишь мои. Навязываться не собираюсь. Каждый ту пищу есть должен, какая по нраву. Не хочется, так добро». И на этих словах с останками Тропикалиска было покончено. Он весь до последнего куска в желудке моём очутился. На десерт остался язык. Я его «голодь» так и пролетел непережёванный, только свой пришлось высунуть, чтоб язык раба пропихнуть. «Не обессудь, что пришлось обождать принцесса Ацирола. Можешь идти, отпускаю. Ты это, не горюй попусту. Дескать, мы с тобой более не увидимся. Коль скоро утомишься бродить по свету, приходи-ка в замок повидаться. С радостью приму. Вишь, налопавшись плоти Тропикалиска, теперь долго протяну. Умирай не хочу». Но принцесса Ацирола так и стояла столбом посреди покоев, продолжая глазеть на меня. Задумалась глубоко. Глаза наши встретились, во взгляде её решимости много было. «Суицидмастер, могу я просить вас об одолжении?» — спросила дева бесстрашно, не колеблясь ни секунды, оглядела на меня глазами широко распахнутыми, один серебряный, другой бронзовый. «Прошу, обратите меня в вампира!» Принцесса взмолилась смерти готовому, неизбежно смертному, неотвратимо смертному вампиру по имени Дестопия Виртуоза Суицидмастер. «Шутишь? Али не в своём уме?» «Нет, я правда желаю стать вампиром». Барышня решительно покачала головой, только этот жест меня не убедил. Она как будто и впрямь спятила. «Но что ж принцессе ни с того ни с сего просить о таких вещах, хоть убей, ума не приложу. Неужто она всерьёз говорила, будто завидует мне? Не верю!» «Я пока не знаю, как можно удержать людей, дабы ни одна живая душа более не пыталась преподнести мне в дар свою жизнь», — откровенничала барышня. «Да сие, пожалуй, будет вечной тайной для меня. А вот ежели бы я обрела смирение в душе, то смогла бы принять все пожертвованные мне жизни. Как было бы замечательно! Все непременно! Мечтаю их внутрь себя пустить», — продолжала она. «Ежели посчитать, что люди, дабы показать свою любовь, добровольно отдавали жизни во имя моё, то что ж, тогда я желаю ответить их светлым чувствам тем же, употребив их плоть в пищу», — пояснила принцесса Ацирола. «Что угодно отдам, лишь бы смерти убиенных не были напрасны. По моей вине погибли многие, а потому съесть их останки надлежит мне. Намерение моё твёрдо». «Да, наш, погляди-ка, совсем умишком-то тронулась», — мелькнуло у меня в голове. «Замучила себя до изнеможения и поди навеки вечные с разумом рассталась. Хотя, обладая барышня светлым рассудком, мы бы и не оказались даже в таком запутанном и бедственном положении. Всему виной её умонастроение. Интересы, ценности, мотивы, порывы души. Проявления всякие её чувства прекрасного. Выходит, сия особо высокородная нисколько не шутила и рассуждала в здравом уме. Принцесса Ацирола желала придать смысл погибели, какую принесла многим странам, чтоб жертвы людей, которые расстались жизнями во имя великой цели, во имя поклонения этой барышни, оказались не напрасными, чтоб гниющих в земле мертвецов почтить и придать их поступку важное значение – стать плотью и кровью самой принцессы. Но разве это не прекрасно? Но разве она не прекрасна, хотя куда больше-то? Заклинаю вас, не откажите в просьбе! Обратите меня в вампира! Сделайте милость! Испейте моей крови, суицидмастер! Понимаешь хоть маленько-то, что ждёт тебя следом? Не будет в душе твоей более места под солнцем!» «Понимаю. Я всё знаю про вампиров. Они обращаются в прах, попав на солнечный свет, распадаются, узрев распятие, вспыхивают пламенем, дотронувшись до серебра, и тают в воздухе, отведав чеснока. Верно? Как видите, я молю вас, полностью сознавая, что меня ожидает». «Да я ж о другом толкую-то, ну! Слабости эти ты, чая, одолеешь без особого труда. С ними ещё можно справиться. А вот побороть тьму в себе нельзя. Ты перестанешь быть человеком. Понимаешь это или нет?» «Я понимаю. И молю вас, полностью сознавая, что меня ожидает». «Сдаюсь. Эта барышня поупрямь меня. От своего уж не отступит. Как много было их, жаждавших обрести жизнь вечную, жаждавших моими рабами стать. А тех, кои искали красивой наружности, не с числа. Аж изжога подкатывает, как вспомню, сколько их слопать пришлось. Однако ж человечешку, умоляющего испить его крови, что попосля он своих сородичей пожрал, впервые вижу. Барышня хочет подкрепиться массой убиенных, чтоб искупить вину за массовое убийство. Да решился б кто на такое, окроме принцессы Ацеролы. Переживания твои мне ясны, и стремления, как думается, похвальны. Аж помочь хочется. Тогда... Да только не по силам мне. Не могу я тебя ни сожрать, ни рабой обратить. Для того надобно вонзить клыки в твою нежную кожу. Мысль эта уж посещала меня. Не раз и не два. А после того, как Тропикалиск с наглостью и досадой указал владыке на постыдные слабости, в голове мелькнуло. Вот бы принцессу Ацеролу не испить до капли, а в рабу обратить, а? Но укусить принцессу то же, что и навредить ей. Все одно, что изранить, изувечить, извести. Вернется мне старицей, не сомневаюсь, коли крови барышни испить захочу. Выйдет так, что укушу в зашеек не ее, себя. И в этом, увы, мое бессилие. И съесть нельзя, и вампиром сделать. Никакой возможности. Не сожрать, не пособить. Неужели с ее одинаково невозможно, даже ежели я сама того желаю? Огорчилась принцесса. Невозможно, как пить дать. Положим, мы договорились бы между собой. Да вот только все чрезмерное нападением расценится. Это ж чай все одно, как бы ты просила убить тебя. С той поры, как принцесса Ацеролла в замок переселилась, моей светлости нужно было начать крайне чутко следить за словами и делами своими, чтоб не соврать ненароком барышни, не задеть поступком небрежным. А теперь уж само приглашение в замок кажется затеей опасной весьма. Ни человеку, ни вампиру не дано подпортить али свести на нет красоту прекрасной принцессы. Уразумеешь, что ничто, ни твои хотения, ни чувства, ни умонастроения, ничто на проклятие не повлияет. Сама посудит оно. Ты желаешь, чтоб не умирал никто, а они поди ж ты мрут. Кончают жизнь самоубийством супротив твоей воли. Избирают путь разрушения. Принцесса молча слушала. Могу я счастье попытать, коли попросишь посодействовать любой ценой? Только вот боюсь, что для меня все суицидом кончится. Кроваво-красным и изощренным. Почитай, не хотелось бы вновь оказаться свидетелем подобного ужаса. Раз молчит, стало быть, согласна со мной? Или же молчание ее знак того, что слова моей барышни не убедили? Не откажись ни то, ни другое. Принцесса все никак не отступится и извилинами ворочает. И даже после всего упомянутого думу думает. Суицид-мастер, вы настаиваете, что мое умонастроение ни на что влиять не может, так? Некоторое время спустя осведомилась барышня. А, ну так-то оно так. Не скажу, будто твое умонастроение совсем не важно. Просто чаяние и желание округа твоего гораздо важ... А помните, как я по глупости свою чуть глаз не выколола? К чему это она? Аж с толку сбила. Однако, что недоразумение уж прочно въелось в память. Да и не только в память. С правой ладони так и не сошел ожог. А поди ж ты, глупости ее порыв я более не считаю. Но вот погорячиться — это да. С моей стороны случилось. Не стоило стражиться и отчитывать принцессу. Она моими предложениями руководствовалась, стало быть, вина моя. Когда одной рукой у меня канделябр выхватили, а другую на постель толкнули. Напомнила барышня. Как ж не помнить? И что ж с того? Что же думаете, отчего сумели оттолкнуть меня? Отчего? И мне раз другой приходил вопрос тот в голову. Как-никак обидчику воздастся за всякое нападение на принцессу Ацеролу. Видать, потому что на перину упала. Не пострадала. Вот и со мной обошлось. Но я страдания испытала. Боль мучительную. Возразила принцесса. Врешь. Да какое там? Боль даже не исказила твое личико. На груди моей, напротив сердца, до сих пор рдеет след вашей руки. Ну вот а я о чем толкую. Упасть упала, верно. Куда повалить мне и хотелось. На пуховую перину. А только отдача должна была смести меня за миг до того. Расплата за порыв. Само падение не принесло барышне урона, но вот тычок в грудь, причинивший ей боль, иначе чем нападением проклятие бы не расценило. Из чего явствует одно. Резкое движение, направленное против принцессы, чай оно вышло бы не таким уж мощным, чтобы разорвать на куски, отразилось бы на мне. И тогда бы сколько ни пытайся, а барышню никак не отпихнешь. Тогда в чем дело-то? Как же у меня получилось? С той поры я все размышляла. Как же это возможно? А послушав вас, будто бы кое-что поняла. Именно умонастроение окружающих, а не мое, которое ни на что не влияет, необходимо брать в расчет. А ежели дело обстоит именно так... Принцесса Ацерола приложила ладони к груди. Знать туда, где олел след от руки моей. Суицид-мастер, вы решились оттолкнуть меня не потому, что хотели причинить боль, а дабы защитить. Посему и сумели в тот раз достать рукой. Вам так не кажется? Бредни какие-то. Да не верю я, чтоб слабость ведьминого проклятия крылась именно в чувствах всяких. Даю голову наотрез. А впрочем, как тут не согласиться с барышней? Нет ничего более чувством наполненного, чем проклятие. Насылают-то его от того, что сдержать их нельзя. Что же это получается? В этих чувствах все дело? По совести сказать, неведомо мне, что за чувства такие толкнули меня на действо в тот миг. Рывок был сделан прежде, чем что-либо сообразить. А соображаю я и так худо. Знаю наверняка лишь одно. И в мыслях у меня не было навредить принцессе Ацероли, боль причинить. Нет, другое совсем. Лишь бы отобрать канделябр. И раз на груди принцессы красный след остался, то стало быть дело поистине в чувствах. Чувства. Мои чувства. Ваше внезапное нападение на меня. А это, скажу не тая, представлялось полнейшим неуважением к моим чувствам. Ваше нападение в тот момент, когда я собиралась выколоть себе глаз, в конечном счете не было расценено как таковое. Не потому ли, что вы уверовали, будто поступаете так ради моего блага? Спросила принцесса Ацерола. «Очень может быть». Такую оценку заслужили от меня мысли барышни, которые она повторила как будто для порядку, чтоб в правоте лишний раз убедиться. Мне вот еще повезло дешево отделаться. Это, пожалуй, можно было бы окрестить особым случаем или совпадением, кабы отдельно от всех обстоятельств рассматривалось. Однако если же взять за истину размышления барышни, то все на свои места встает. Так вот отчего мрут полчищами те несчастные, не считаясь чувствами прекрасной принцессы. Те попросту уверовали, будто жертвуют собой во благо принцессы. Оттого дева и не в силах им воспрепятствовать, как бы ей больно и убийственно горько ни было. Доля правды есть, не поспоришь. Эк ее озарило, только глянь! Тропикалис к небось потому и действовал, не спросясь, приказ нарушил. Ну ладно, а дальше-то что? Сделанное нами открытие, вне всякого сомнения, объясняет действие проклятия, наложенного на прекрасную принцессу. Да только вот знания эти все одно не помогут выбраться из тупикового положения. Скорее, они лишь говорят о безнадежности этого самого положения. Как страстно не желай барышня, а в вампира обратить ее нельзя. Мне не по силам. Разве не так? Не совсем. Суицид-мастер, послушайте, ежели вы соизволите испить моей крови ради моего же блага, думая, что так будет только лучше, всего окажется вполне достаточно для приготовления», — решительно заявила принцесса Ацерола.